Однако на просьбу оставить образец Крафт ответил отказом, а на вопрос о происхождении фосфора сказал лишь, что тот изготовлен из некой производной человеческого тела. Бойль решил, что фосфор должно быть получен из мочи. Желтая жидкость всегда распаляла воображение алхимиков, допускавших, что в ней заключена первоматерия золота. Над задачей он бился 2 года, пока не достиг, наконец, успеха. Своему ассистенту Дэниелу Билджеру Бойль велел собрать и запасти невероятные объемы мочи. Для этого требовалось поработать в туалетах особняка и выпаривать из нее воду. Все оказалось впустую. Как известно, фосфор содержится в моче в форме фосфатов, а эти соли весьма устойчивы. Бойль заподозрил, что он на ложном пути, что, вероятно, Крафт подразумевал вовсе не мочу. Тогда несчастного Билджера отправили расчищать выгребные ямы. В конце концов, Бойль набрел на метод Крафта и Бранта. Не исключено также, что про этот метод ему рассказал старший и более опытный ассистент немец Амброс Готфри Хенквиц, который навещал Бранта в Гамбурге. Ключ к отгадке состоял в том, чтобы очень сильно нагреть твердый остаток от выпаривания мочи. Когда Хенквиц это и проделал, реторта лопнула, однако Бойль, придя взглянуть на осколки, обнаружил, что те слабо светились. Едва представилась возможность приготовить достаточное количество чистого фосфора, Бойль проделал с ним множество любопытных экспериментов, но опубликовал только малую часть результатов. Работу про приготовление фосфора он передал в Королевское общество запечатанной, чтобы ту вскрыли и предали огласке только после его смерти. Причины такой таинственности не ясны. В статье, вышедшей уже после смерти ученого, в 1694 году приводятся все подробности процесса, а заканчивается она описанием увиденного Бойлем и ассистентами в конце нагрева. Тем временем из реторты в приемный сосуд перетекали в изрядном количестве белые пары, подобные тем, какие образуются при дистилляции витриолевого масла, серной кислоты. Когда же пары осели и в приемном сосуде прояснилось, за ними вскоре последовали другие, которые, казалось, подсвечивают приемник слабым белым светом, как если погрузить фитиль в серу. И, наконец, когда огонь уже неистовствовал, перетекло и другое вещество, увесистее всех прежних, как можно было заключить, поскольку оно, проходя сквозь воду, опускалось на дно приемного сосуда. Будучи оттуда извлечено, хотя часть его и осталась на дне, оно, судя по ряду эффектов и иных феноменов, оказалось именно тем веществом, которого мы желали и ожидали. Хенквиц впоследствии принялся поставлять фосфор, куда более чистый, чем у Крафта, в лаборатории Европы. Этот бизнес оказался весьма успешным. Бойль считал, что найдется множество способов употребить новое вещество в освещении домов, в фонарях для подводных исследований и даже в светящихся циферблатах. В числе первых вещей, изготовленных с применением фосфора, были спички, однако их производство выявило сильную токсичность фосфора. Рабочих одного за другим поражала мучительная и обезображивающая болезнь – фосфорный некроз нижней челюсти. Ирония судьбы. Во время Второй мировой войны Гамбург разрушили зажигательные бомбы на основе фосфора, вещества, которые открыли именно в этом городе. Физик в роли коми-вояжера. С появлением ускорителей или коллайдеров, которые разгоняют частицы почти до скорости света и сталкивают их друг с другом, экспериментальная физика начала меняться. Цена этих устройств была весомой даже в масштабах государственных бюджетов, и нужно было быть человеком с безграничной, если не фанатической самоуверенностью, чтобы возглавить такой проект и повести за собой команду из сотен людей. Руководитель возлагал на себя обязанности рекламщика и агента по продажам, а большая часть его работы проделывалась в пути во время командировок. При такой фантастической загрузке интриги против лабораторий конкурентов становились столь же важным делом, как и успех самого эксперимента.